Итак, друзья, я Вадим Open Yoga. Это лекции для Международного открытого йога-университета. Сайт его openyoga.ru. Тема его — «История религии Востока». Очередная лекция сегодня. Рассматриваем мы с позиции йоги это знание. Буду я ссылаться на некоторые положения, и поэтому, если будет что-то неясно, я отсылаю всех на бесплатный интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где вы найдете ответы, чтобы не перегружать нашу лекцию, и чтобы было все последовательно. Поэтому, если что-то непонятно из моих слов будет, всех отсылаю туда. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели такое очень интересное явление, как религии, с разных точек зрения, с точки зрения отношения к финансам, отношения к сексуальности, там, и так далее, и тому подобное. А сегодня мы с вами рассмотрим как бы некую классификацию религий по отношению к знаниям. То есть, как в тех или иных религиях регламентировался доступ обычных людей к знаниям. И это некая еще одна шкала, по которой можно классифицировать и, в общем-то, определять характерные черты религии, как бы объединять в какие-то классы. Так вот, начнем мы с самого начала. И на сегодняшний день, в общем-то, если просмотреть все религии Востока, в частности религии Индии, они делятся на, можно, ну, два или три таких больших класса. В одной группе религий доступ к знаниям строго запрещен, если ты не отвечаешь каким-то достаточно жестким критериям. Ну, в частности, если мы говорим о знании вед, то до сих пор в Индии существуют, так сказать, объединения, группы людей, носители древнего ведического знания. И самое первое, что вас спросят, если вы попытаетесь хотя бы приблизиться к этому знанию, вас спросят, какого вы роду племени. То есть вашу готу. И если вдруг выяснится, что вы не принадлежите к высшим кастам, то вы знаний не получите. То есть вот такой, такая достаточно неприятный может ждать сюрприз многих гостей из Запада, многих людей, которые изучают или пытаются изучать или анализировать древнее наследие Индии, вдруг выяснится, что вам ничем помочь не могут. Происхождение подкачало. Наконец, существуют религии с прямо противоположной точкой зрения, где вас, в общем-то, ни о чем спрашивать не будут. Будут с радостью вам делиться знаниями, причем у вас может даже создаться впечатление, что с вами не просто делятся знаниями, а вам навязывают эти знания. То есть есть такие объединения, которые занимаются активной вербовкой в свои члены новых, так сказать, представителей, неофитов, новообращенных. Ну и наконец, между ними есть такие как бы промежуточная такая зона по принципу: добро пожаловать, посторонним вход воспрещен. То есть, вроде бы, с одной стороны, открыта дорога всем, но с другой стороны, знаете, чужие здесь не ходят. И на самом деле, вот этот фактор по доступности знаний, он более серьезный и более фундаментальный, чем может показаться на первый взгляд. И, ну, у нас, у западных людей, в первую очередь, вызывает гнев и недовольство как правило, тот факт, что кто-то может скрывать знания. То есть мы привыкли к тому, что если ты интересуешься тем или иным знанием, ты можешь пойти в книжный магазин, купить книгу или сейчас зайти в интернет, что-то скачать. Более того, мы очень плохо относимся к всякого рода ограничениям распространения знаний. То есть фирмы, производители контента борются с пиратами, пытаются запретить тиражирование и распространение бесплатно того, чего они сделали, натыкается на волну непонимания, сопротивления и попыток западных людей всеми правдами или неправдами обойти этот запрет. Это, в общем-то, вызывает гнев у правообладателей. Война длится, она то затухает, то разгорается снова, и, похоже, правообладатели проигрывают в этой схватке. Почему? Потому что ментальность западных людей направлена на свободное распространение информации. Вот мы это воспринимаем как само собой разумеющееся и естественное. Знаете, такие как право на что? На жизнь и так далее, и так далее. Какие-то наши фундаментальные права. Но я должен огорчить всех вас, это всего лишь привычка. Мы просто привыкли, мы выросли в таком мире. Такой мир на Западе, в общем-то, он возник не сразу, он сформировался постепенно. Еще в средние века не было свободного распространения знаний. Особенно четко это прослеживается по религиям. То есть основные религиозные тексты были переведены на понятный для людей язык, в общем-то, сравнительно недавно. Если мы, так сказать, параллель проведем из религий Запада, то, как правило, как только переводили древние знания той или иной религии на понятный язык, моментально был внутри религии взрыв, потому что все становилось понятно для более широкого круга людей, более широкий круг людей начинал этим пользоваться, разные при этом возникали явления. Вспомните, в Европе там были протестанты, католики. Долгая такая тема. Да, так вот, друзья, вот этот факт, что знания распространяются просто так и бесплатно, ну, на Западе, это не закон природы. Это формировалось достаточно долго. И мы сейчас с вами, ну, имеем то, что имеем. А вот на Востоке, в частности Индии, я бы не сказал, что там все знания вот так просто распространяются. Более того, парадокс наблюдается, что самим индусам иногда легче получить знания о том, что находится в Индии, когда они приезжают, скажем, в Великобританию, заходят в библиотеку, покупают те или иные труды, написанные западными исследователями, там, ну, по разным источникам, которые имели доступ. То есть через Запад оказалось проще получить знания к тому же ведическому знанию, чем непосредственно в Индию напрямую. Вот об этом стоит помнить каждому, кто собирается в Индию совершать там священные паломничества, или кто-то из вас соберется там йогу изучать, или еще что-нибудь. Может случиться следующая вещь, что вам по самому большому секрету на ушко расскажут то, что здесь продается в любом книжном магазине. Вот такие, к сожалению, прецеденты бывали. Так вот, отношение к знанию у нас сложилось достаточно открытое. Мы считаем, что само собой разумеется, что знания свободно распространяются. Нам даже не приходит в голову, что как-то может быть иначе. И в связи с этим сейчас, в самое ближайшее время, западная цивилизация столкнется с чудовищными проблемами. Я не знаю, как будет западная цивилизация их решать. Дело в том, что это такой же перегиб, как и полное сокрытие знаний. Дело в том, что в древних югах утверждать, ну, как это, некие такие апокрифические, то есть не совсем признанные официально, но пользующиеся широким распространением такие как бы комментарии или объяснения вообще всего того, что связано с знанием. Есть такой афоризм тантрический, достаточно мрачный, достаточно жесткий. А если ты кому-то даешь знания, будь готов его потом убить. Мрачно, да, звучит? Очень мрачно, да? То есть, не хочешь убивать, не давай знаний. Ну, мы все с вами, ну, вообще жутко, да, звучит, совершенно жутко. Ну, а теперь давайте, чтобы пояснить, что вероятно имелось в виду, ну, опять же, это апокрифические, это такие, как бы, ну, есть такая часть литературы в Индии, она очень доходчива, она иногда, знаете, написана на аналоге нашего мата, ну, то есть, достаточно с таким ядреным языком. Вот, а смысл очень простой. Чтобы вы поняли, что имелось в виду. Вот западная цивилизация стала повышать культуру, возникла наука. Люди более мирные, спокойные, потому что уже самых таких одиозных в долгих войнах переистребили, остались более договороспособные. Та же старушка Европа, начали открываться университеты. Безусловно, сперва изучалось богословие, юриспруденция, она вытекает, в общем-то, из богословия. А затем точные науки. А затем стал наблюдаться парадокс, что вслед за развитием точных наук появился способ промышленного производства, который резко дешевле, лучше дает, производительность труда начала расти. И вдруг выяснилось, что знание, помимо всего прочего, еще дает жизненный ресурс. То есть можно вырастить больший урожай, можно придумать лекарства от болезней. И вот этот вот излишек ресурс, когда он оставался в руках тех, кто занимался наукой, он шел только на пользу, потому что ты занимаешься наукой, у тебя высвобождаются ресурсы, тебе меньше надо тратиться на что-то другое, ты можешь еще больше заниматься наукой, исследованием, то есть у тебя больше времени, тебе не надо там в огороде что-то там выращивать для себя. То есть возникло разделение труда, возникло такое понятие, как профессионализм в той или иной области. То есть богатство народа в результате возникновения знаний, практических наук, оно начало расти. Но вот беда. Представьте, это знание попадает в совсем другое общество, где еще, собственно, души людей недалеко отошли от, по степени самоосознанности, от животных. То есть, мало того, что оболочка человеческая, степень самоосознания еще как у дикого зверя. И вот представьте, вы даете в руки таких людей, зверей, технологии. Ну, самое первое, что стало проникать, безусловно, это всякого рода технологии, позволяющие больше выражать урожай. Ну, современная проблема западных стран, что вот, мол, Африка голодает, давайте дадим ей продовольствие, дали. А рождаемость-то была рассчитана на, ну, на то, что какое-то количество людей умрет от голода. То есть там была система, она сбалансирована. А тут дали еду. Взрывообразный рост численности населения, культуры никакой. Начинают доминировать самые агрессивные. То есть получают в руки оружие. Начинают всем окружающим приносить вред. А потом возвращаются в ту же старушку Европу и начинают и там тоже чудить. Вот. То есть круг замыкается. Что с этими людьми приходится делать? Что сейчас делает прогрессивное человечество? Называет их террористами и убивает. Знаете, круг замыкается. Дал знания, они этим знанием воспользовались и вернулись к тебе, чтобы тебе же, что называется, заплатить за все хорошее. И тебе просто деваться некуда, как их просто перебить. Причем вот парадокс, да, чтобы сделать автомат Калашникова, конструктор Калашников всю жизнь там работал, почитайте его биографию, совершенно достойнейший человек, очень увлекательная биография, недавно, кстати, вышла более полная версия, рекомендую. Но, какой-нибудь дикарь пользуется автоматом Калашникова лучше, чем самый там какой-нибудь современный спецназовец. Почему он с этим Калашниковым вживается в единое целое? Он его чувствует. Это как продолжение его когтей, лап, вот, там не знаю, да? Он его на ощупь разберет и соберет. Он его чувствует. Он из него не промахнется, даже если там кривой ствол. Потому что он сжился, он как животное сжилось вот с продолжением своего тела, продолжением своих зубов или когтей. То есть получается, что тот, кто может придумать автомат Калашникова, никогда не сможет им столь сильно воспользоваться. А потом, если ты придумал, ты еще 5 раз подумаешь, пускать ли его в ход. А если только ты недавно живешь в теле человека, ты бывшее животное, то ты решаешь свои проблемы. Ну, автомат, бомба атомная будет завтра, бомбу пустим в ход. И рано или поздно прогрессивное человечество, которое дает знания безнаказанно, сталкивается с тем, что им начинают пользоваться недостойные и начинают вредить даже тем, кто дал это знание. И приходится их убивать. Вести вот эти вот бомбардировки, вот эти вот все операции, все там ах-ах-ах-ох-ох-ох, почему расплодилось столько террористов. 30 лет назад надо было думать, когда давали программы помощи, продовольствия, медикаментов и так далее. За эти там 30-40 лет выросло поколение, ненужное поколение. Условия жизни остались средневековые, где все было поделено. А тут лишние рты, голодные и злые. Им в своей стране ничего не светит. Они смотрят на сытый Запад и говорят, вот он источник зла, пойдемте, значит, их накажем. Идут и, значит, творят свои делишки. Понимаете? И это прекраснейшим образом понимали в Древней Индии. Прекраснейшим образом. Дал знания, смотри, либо следи, чтобы человек, кому ты дал, им пользовался по назначению и рос духовно, ну и в самоосознании, либо это вопрос времени, когда с помощью этого знания он начнет доминировать, размножаться, и потом тебе же самому придется его убивать. Сам дал, сам за собой и очищаюсь. Вот такая очень неприятная для всех политкорректных, современных таких гуманистов в кавычках, вот такая вот вещь вдруг всплывает. И когда смотришь на это все с позиции действительно того, что есть причина, есть следствие, какие-то вещи злые перестают казаться вещами злыми, а добрые вещи, наоборот, превращаются в чрезвычайно злые вещи. То есть мир, друзья, очень сложный. Йога и вообще все ведическое знание нам говорит, не спешите инстинктивно делать добро, получите зло. Ну, точно так же, как и делать зло. То есть, в каждом конкретном случае надо проявлять мудрость и смотреть, а что из этого потом получится. Любой, вот вы подадите милостыню нищему. Завтра будет сидеть на этом месте 2 нищих, послезавтра 10, потом 100. Они перестанут работать. Более того, если человек какой-то будет нуждаться и попросит у вас милостыню, его просто не пустят туда профессиональные нищие, потому что уже все зоны поделены. И виноваты будете вы. Голову надо включать, прежде чем что-то делать. Понимаете? Еще в большей степени это сознание. Вот вы даете знания, скажем, ядерной физике. Это вопрос времени, как в странах третьего мира будет появляться атомная бомба. В свое время, злые языки утверждают, Индира Ганди провозгласила на весь мир, что Индия страна, как называется, не присоединившаяся. Везде была провозглашена доктрина, что мы за мир, за гуманизм. Так вот, злые языки утверждают, что буквально в это же время она собрала всех своих министров и сказала, что вам будет очень-очень плохо, если в самое ближайшее время в Индии не появится атомная бомба. И они начали ее делать с 70-х годов. Сделали вот относительно недавно, потому что они прекрасно понимали, что если они не сделают, сделает соседний Пакистан. Пакистан сделал бомбу. Вообще, скоро все сделают бомбу. Понимаете? И я не знаю, какому богу, какой религии надо молиться, чтобы у них хватило мозгов ее не пускать в ход. Так вот, дали знания ядерной физики? Дали. Приезжали сюда студенты, те же индусы, учились. В наших вузах учились. Но, слава богу, в СССР это, кстати, хорошо понимали, не пускали куда не надо. Вот. А на Западе запросто. Изучаешь ядерную физику, а, собственно, возвращаешься к себе домой при современных технологиях. Господи, да там на коленках можно делать это все. Вот. Поэтому потом приходится того убивать, кому дал знания. А если ты будешь не готов убить, ну, тогда ты совсем безумец. То есть можно давать безнаказанно знания, если потом у тебя есть там 6-й флот США, или там какие-нибудь эти самые другие военно-воздушные силы, что потом, если что-то не так пойдет, их всех замочить. Ну, все. Эксперимент, да? Как вы понимаете, это самый зверский вариант. Никто не хочет никого убивать. То есть, если вы думаете, что там где-то есть люди, которые только и мечтают, как бы кого зарезать, а если сегодня он кого-то не убил, то вроде как день зря прошел. Да? Это редко случается. Обычно никто никого не хочет убивать. Зачем кого-то убивать, отягощать карму? Зачем, если нет в этом крайней необходимости? Поэтому в древние ведические времена брахманы очень быстро и четко поняли, что выбор, альтернатива, да, два возможных развития событий, таких глобальных. Первый – это давать всем знания, в том числе и людям вне каст, а потом их просто, грубо говоря, это самое, уничтожать, если вдруг от них большое беспокойство. Второй путь, это не давать им знания. Соответственно, не надо их будет потом убивать, и не надо будет себе же отягощать карму. Как вам расклад? Хороший? Великолепный расклад. Вот именно по этой причине и существуют до сих пор школы религии, ну и, кстати сказать, школы йоги тоже по этому же пути. Собственно, это универсально, это могут быть и школы научные, там, философские, какие угодно. Знания – это могущество, которые идут по этому совершенно четкому пути, что они считают безумием распространять знания. Потому что ты распространил знания, ты будешь в ответственности за того, кто воспользуется этим знанием неправильно, и ты будешь вынужден, чтобы искупить эту вину, его же самого как-то к порядку призвать. А к порядку призвать бывает очень сложно, особенно когда запущен процесс, когда уже молодое поколение выросло вот в этих странах наших, развивающихся бывших, да, молодые, сильные, безбашенные, однонаправленная у них идея, значит, что во всем виноват Запад. А если бы этого Запада не было, они бы на свет не родились, понимаете? Просто бы еды бы не было на всех и медикаментов. И понятно, надо этот Запад наказать. Запад такой с милой, такой толерантной улыбкой, политкорректный, говорит, ребята, знаете, давайте жить дружно. А те не понимают. А что им понимать? Им не надо понимать. И остается, что Западу делать? Убивать. Вот. Вот такая же дилемма, друзья, стоит при распространении любого знания. Поэтому есть религии, которые, в общем-то, если мы берем ту же Индию, это, кстати, не обязательно Индия. Те же авраамические религии, если проанализировать, одна кабала что стоит у евреев, понимаете, там, если ковырнуть там ой-ой-ой, да и попробуй туда тоже попасть. христианские всякие эти самые закрытые, там были эти ордена, там каких-нибудь там тамплиеров, там или еще кого-нибудь, и так далее, и тому подобное. То есть они понимали, что в рамках их религии есть какое-то знание. Если это знание распространять бездумно, то оно попадет в ненужные руки, и ты будешь за это ответственным. Поэтому и создавали всякого рода тайные общества, закрытые системы, там и так далее, и тому подобное. Не потому, что они хотели править всем миром. Иногда говорят, вот там эти тайные, кто там масоны, клаксоны, патиссоны захватили все, ну, все вот это вот. Мировая закулиса. Да боже упаси. Там в первую очередь никто не хотел обогрять руки кровью. Потому что дашь что-нибудь, вот потом будешь сам же за это расхлебан. Вот. Но, друзья, и поэтому вот такая есть такие группы религий. Но есть прямо противоположная группа религий, которая наоборот кричит, что все знание открыто, приходите, мы вам дадим все, что хотите. Для кого рассчитаны такие системы? Вот как раз такие системы рассчитаны для всех тех, кто не входит в первую группу. То есть те, кто не входит, ну, тот, кто не доказал свою как бы вменяемость, чтобы получить какие-то высшие положения. То есть, но... Ну, не доказал, ну вот недавно он в теле человека, да, ну вот еще прорываются у него какие-то звериные инстинкты, не хочет он математику изучать, не хочет, читать, писать тоже не хочет. Ну, в лучшем случае сейчас вот компьютеры развелись, вот он будет что-нибудь пальчиком там вот это двигать, на что-то там нажимать, опять, чтобы только там говорили и показывали, вот не больше. Вот, но их тоже жалко. Вы помните, да, что более выгодная конфигурация в нашем мире в последнее время наблюдается, когда, в общем-то, мы сосуществуем. Мы сосуществуем, люди внешне одинаковы, но на степени самоосознанности между ними пропасть, но все равно выгодно быть вместе. Так вот, для этих оставшихся как раз и даются общие религии, из прямо противоположной стратегии. Во-первых, там они стараются максимально распространить истину, как им это кажется. Во-вторых, они даже где-то перегибают палку. В-третьих, знаете, идет такой, такой активный прозелитизм, как сказали бы в таких кругах, клирикальных. То есть обращение в свою религию как можно большего числа людей. То есть если есть где-то на горизонте человек, он должен принадлежать. И надо искать какие-то способы, чтобы его обратить в свою религию. Еще, обратите внимание, прямая противоположность первой группе. В первой группе в страшном сне не приснится кого-то в это, с улицы в себя включать. Зачем? Большие проблемы. Да, так вот, вот эта вторая группа религий, она как раз и занимается тем, что, в общем-то, позиционирует себя как открытая, как то есть, приходите, кто хотите, мы вам всем чего-то там дадим. Ну и, наконец, со временем, да, и понятно, что такие направления, они имеют... Характер этих религиозных систем, сект, они взрывообразно расширяются и потом также исчезают. Взрывообразно расширяются. Знаете, вот иногда на полях в Подмосковье трава так горит. Идет, скажем, лето, трава вырастает, потом она засыхает. Потом какой-нибудь пьяный этот самый дачник там бросает окурок и вдруг... Все начинает гореть, там это совершенно феерическое зрелище. Но вот волна огня прошла, все, больше ничего не горит, как если бы ничего и не было. Все выгорело. И вот, вот такого плана системы, такого плана религии, они, как правило, имеют тенденцию возникать все больше и больше членов в себя вовлекать, это такой пузырь, такой надуваться до какого-то предельного уровня, а потом бух, он исчезает. Не счесть всякого рода сект, религий, там, направлений, течений, которое было, есть и остается, там, скажем, в современной Индии. Что, Индия — это супермаркет религии. Что хотите, то и найдете. Вот. Но а потом, правда, время проходит, опять трава отрастает, еще что-то новое проходится. Вот, что-то новое проходится. Поэтому, да, но... От предыдущей волны, может быть, какой-то очажок остается, который уже адаптируется под то, что ну, новых членов уже не набрать, хотя бы сохранить тех, кто был до этого. Старых. То есть идет такая, как бы, знаете, эволюционная, если угодно, даже гонка в плане религии. Вы понимаете, да, что, ну, собственно говоря... Да, и особенно интересно, когда, допустим, две конкурирующие религии, одна стремится, и другая стремится как можно больше захватить людей. Я однажды был свидетелем достаточно забавного случая, если честно, если бы я сам в нем не принимал участие, я бы даже не поверил, что такое может быть в современном мире, в России. Случилось так, что у одного товарища был достаточно большой йога-центр. И оставалось свободное время. То есть зал есть, а никто его не арендует, ну, занятий не идет. И вот он озаботился, как бы его сдать в аренду. Дал объявление, и через какое-то время действительно пришли ребята, сказали, что да, давайте мы там на субботу-воскресенье будем арендовать. Начали арендовать. И я совершенно случайно с ними познакомился. Молодые, красивые, подтянутые, такие, знаете, вот, такие вот, знаете, вот, ну, вот в бизнесе такие встречаются очень схваткой, где-нибудь что-нибудь продать, двинуть, так вот, чувствуется и харизм. Ну, такие, кстати, позитивные, я не скажу, что там какой-то негатив. И я разговорился, не буду сейчас называть имен, подробностей, чтобы рекламу не делать. Я говорю, ребят, у вас такая система, значит, они там, они изучали так это, политкорректно скажем, священное писание, они считали, что священное писание современными клириками понимается неправильно, а вот они дают истинно правильное его понимание, и вот они раскрывают глаза всем, и у них очень четкая программа, вот знаете, как вот как в хорошем бизнесе, у них бизнес, прям вот стратегия, там всего-всего, а я ж тоже когда-то из бизнеса, я так поделился, это понятно, все с Запада пришло, у наших в России, в бывшем СССР, на такой мозгов точно не хватило. Вот, все прописано, прям бизнес-план развития, поквартальный. Я как-то я так скромненько с ними начинаю говорить, они даже особо не скрывают, да, мы очень быстро растущая, ну, безусловно, мировая религия, а как иначе? Да, а я до этого был знаком с еще одной, но которая уже достаточно долго была до этого и более скромно себя вела. Я говорю, о, да, да, у вас, смотрю, такой быстрый рост, как у них. Значит, они изменились в лице и на полном серьезе сказали, да нет, да они отдыхают по сравнению с нами. Он не стесняясь говорил, у нас прирост в месяц, количество наших членов такое, а у них всего лишь такое. Понимаете, я порадовался за людей, да, вот они, две системы столкнулись. Это, знаете, как продавать две конкурирующие марки пылесосов. Да, типа, вот мы-то продаем больше, они нам, знаете, в подметки не годятся. То есть, на первый взгляд кажется цинично, на первый взгляд кажется как-то, вроде даже и как-то... Ну, это все лишь кажется. Это смысл любой религии, которая вот считает, что она доступна для всех, и значит, надо как можно больше, как можно быстрее обратить в свои ряды, чтобы тем самым сделать лучше тем людям, которых они обращают. Они же на полном серьезе считают, что они приносят разумное, доброе, вечное. И самое обидное, что так оно и есть. Ведь достаточно большое число людей, которых они опучивают, они ведь по сути дела спасают. Они уберегают от экстремизма иной раз, от терроризма, иногда чисто бытовухи, люди там перестают, ну, некоторых просто от запоев вытаскивают, понимаете? Так вот он бы запил, а так, смотри, на это богослужение ходит. То есть в них тоже есть какая-то польза. Другой разговор, что они, конечно, иногда не на свою территорию запрыгивают, но ругать их непонятно, хвалить их непонятно. И еще следующий момент, что, конечно же, по степени техник и практик там редко бывает что-то такое, ну, по-настоящему сильное. Потому что если бы было по-настоящему сильное, то, как правило, эта секта дробится, и начинается внутривидовая борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что если два харизматика в одной религии, да, им рано или поздно, как два медведя в одной берлоге. То есть начинается столкновение. То есть это все, друзья, достаточно хорошо известно было еще во времена древней Индии. Ничего нового не происходит. Абсолютно ничего нового не происходит. Понимаете, как к этому относиться? Ну, вопрос открыт. Если что-то есть во Вселенной, значит, это кому-то надо. Насколько это полезно или вредно, это вообще другой разговор. Но что есть действительно фундаментальные законы, причины и следствия, и что ты, если ты делаешь какой-то поступок, не продумав о последствиях, то, ну, как бы незнание закона не избавляет от ответственности. Вот, поэтому поразмыслите вот над этой категорией религии, знаний, учений, течений, в том числе и йоги. Потому что в Индию, если вы приедете, там очень тяжело бывает отличить, где заканчивается йога как система самопознания и начинается чисто религия. Там фактически размыта эта граница. Вот, так, я уложился? Ну, практически. Практически. Что бы еще вам рассказать по этому поводу? Да, так вот, смотрите, ситуация. 2 полюса. Один полюс отбирает людей очень жестко, так как это, как сказать, регламентировано с древних времен. А самый надежный способ отбора с древних времен был родовой. То есть вот если ты родился в этом роду, если ты принадлежишь именно к, как сказать, к этой группе людей, да, то с чисто кармической точки зрения вероятность того, что в этом роду будет рождаться подходящее по степени самоосознанности высшее я человека, оно очень большое. И поэтому, вот, чтобы не было проблем, как отличать своего от чужого, в древности было все очень просто. Принадлежишь высшим кастам, ну, это уже гарантия того, что так оно и будет. Но затем, как мы с вами помним из предыдущих наших лекций, в той же Индии прошло смешение каст. Помните, была ужасная, по всей видимости, гражданская война, отголоски которой вот мы находим в Бхагавад-гите, в Махабхарате. А в результате чего касты смешались. И стала ситуация, когда, допустим, в благородном семействе может родиться, ну, совершенно отпрыск, так сказать, действительно недавно в теле человека. И наоборот, даже в самом человеке вне каст может родиться благородная душа, как бы сказали, в древности. И вот тогда-то и возник вот этот третий подход. Все, как бы и не туда, и не сюда. Первый — это только своим. Второй подход — всем, кто не придет. Вот, кстати, буддизм этим отличается. Кто бы не пришел, все, давайте все. Вот третий, мы на предыдущей лекции с вами рассматривали тантризм. Вот третий подход ближе к тантризму. То есть ты можешь, какой бы ты ни был, из какой бы ты семьи, какой бы ты касты и так далее, ты не пришел, нет такого, знаете, отсева. Но ты должен своей жизнью, своим образом мысли, поведения и так далее доказать, что ты имеешь право на, вот так сказать, высшее знание. И получается такое, как бы, система фильтра, что как бы единая масса людей, но из них, как говорится, инфильтруются те, кто достоин чего-то более высокого, а все остальные остаются на обочине. И вот, кстати сказать, вот система тантризма так и построена, потому что в той же Индии гигантские массы, ну, совершенно примитивнейших людей, совершенно примитивнейших, ну, то есть, вот, чтобы у вас не было иллюзий, ну, откровенно диких людей могут, там, у них там какие-то культы божеств, там, Шивы, там, что-то дурги и так далее, но они дикие. И опять же, внутри этой же системы есть небольшое, там, скажем, куда допускаются только, значит, это самое, прошедший отбор, действительно, вот эти могущественные тайные практики и тайные знания. Вот, чудесненько, друзья. Есть ли вопросы по нашему этому исследованию? Еще у нас какое-то количество времени осталось. Можно дурацкий вопрос? Конечно. Вот. Ну, в свете последних вот заявлений... Чьи? Сейчас, ученых о том, что... Английских? Наверное, да. Вот о том, что в той или иной там расе людей находят признаки вот этих вот первых генов, там, условно называемых генами Адама, да, там, то там-то сям появляются такие вот. Так не, что-то английские ученые вперед ушли в очередной раз, я не в курсе, Я знаю, что там сейчас эта область сотрясается скандалом за скандалом, потому что, ну, я об этом говорил, выяснилась достаточно интересная подробность. Во-первых, выяснилось, что славяне и высшие касты в Индии гораздо ближе, то есть родственники прямые. Это выяснилось по Y-хромосоме, которая передается от отца к сыну. А масса еще чего там выяснилось, начали по швам трещать все теории. Антропологические, лингвистические и так далее, и так далее. Все начало по швам трещать. Вдруг выяснилось из анализа, опять же, Y-хромосомы, ДНК, что, допустим, китайцы и финны родственники. Можно я продолжу? Вот, и вот как раз вот к слову о том, что... А у них, сейчас... обратите внимание, вот язык ведь у них созвучен. А выше сказано, вот можно ли там приехать в Индию и сказать, что, допустим, ты принадлежишь к роду Васишских, в школе уж? Не, ну давайте, друзья, да, грустно не будет, но если вы припрётесь в Индию, да, то вы попробуйте найдите там еще вменяемых и адекватных людей, которые обладают знанием. Как правило, это очень скромные люди. Они да, не бьют себя в грудь. Вот он я, сюда ходи, да, вот, нет, не, они очень себя скромные, вы попробуйте их еще найдите, то есть, знаете, вот мы опять, мы живем мифами, мы живем, вот у нас в голове есть представление об Индии, которое сложилось из книжек, которые мы прочитали, в том числе эзотерических книжек, а это страна третьего мира, со всеми вытекающими из этого, бывшая колония, со всеми вытекающими из этого последствия. Ну, не знаю, ну, в Советском Союзе могли поехать в Таджикистан, допустим, и там поискать знания. Ну, или, ну, понимаете, вот у нас, это у нас еще наследие советской эпохи, когда был железный занавес, когда вот там, там, ого-го, там, на каждом углу Махатма Ганди, на каждом углу чудо. Если туда приедешь, там уже тебя с распростертыми объятиями ждут брахманы, чтобы тебя, значит, посвящать в тайны. Когда вот еще в 50-е, 60-е годы западные эти все хиппи туда рванули, местные индусы долго не могли понять, что они вообще хотят. А потом, когда поняли, быстренько выстроили бизнес-индустрию. Сейчас в этом нет недостатка. Сейчас на каждом углу и ашрам, и школа йоги, там, все, что хотите, за ваши деньги любой каприз. Вот, поэтому будут ли они вас вообще о чем-то спрашивать? Кто будет спрашивать? Ну, не знаю, придешь в какой-нибудь храм, да? Ну, в храм. Скажешь, вот, храм. Как вы себе представляете? Вот как вы это все представляете? Вот вы приходите в храм, и что? А храм может быть вообще пустой. Ну, тогда вопросов не будет. Понятно. Нет, в храме, понимаете, в Индии очень большое количество храмов, которые просто строят, и они остаются пустыми. Некоторые храмы, где кто-то служит, там кто-то, значит, какие-то там жертвоприношения. Некоторые популярны, как правило, там кто-то служит, там донейшн, там пожертвования, ну там вокруг какая-то, как правило, окружен со всех сторон такими, знаете, маленькими палаточками. Вот раньше у нас пиво продавалось вот по всей Москве. Там всякие такие цветочки, гирляндочки, еще какие-то изображения, ну, для того, чтобы ты, это, предметы культа, чтобы ты купил и в этом храме. Как правило, те, кто держит храм в доле от этих торговцев, потому что там все очень четко финансово расписано, чтобы у вас не было также иллюзий. Там деньги считать прекрасно они умеют. Очень хорошие психологи, прекрасно могут считать деньги. Они на раз, клиента они видят, знаете, рыбак рыбака видит далека, они сразу же видят, кто чего стоит. Даже есть способ, значит, чтобы к тебе не приставали, там надо как-то определенным образом одеться, тогда к тебе не пристают. Если заподозрят, что вы из Европы, если хоть что-нибудь скажут, что вы не местный, все, вас разведут на деньги. То есть, если хотите в Индии хоть что-то взглянуть, там нельзя отличаться. Надо как-то там одеться, соответственно, по-индийски. Там, ну, там есть способы, есть. У нас, кстати, есть специалист, если кому надо, он подскажет. Он сам таким образом там пол-Индии облазил сравнительно недавно. А вот. Поэтому никто не спросит. Время, да? Давайте. Да, пожалуйста. Если человек начал в этой жизни, если человек начал в этой жизни осознавать где-то отдаленно свое высшее я, может такой человек в следующей жизни скатиться опять до нелогичности и невежества, или этот процесс запущен и будет расти? Ой, ну это не тема нашей лекции, друзья, давайте мы оставим этот вопрос. Так, давайте мы завершим нашу познавательную лекцию, чудеснейшие медитации на благо всех живых существ, чтобы, не дай бог, нам кому-нибудь не пришлось убивать за то, что мы распространяемся. Прошу.